Куликов. За неделю до. Озвучено проводником. Глава первая. Олег упал на колени посреди вагона метро. «Вам плохо?» — спросила старушка и с проворностью девочки вскочила с места. Но Олег этого не услышал. В глазах потемнело, а по телу выступил холодный пот. В голове только и звучал безумный детский плач. «Уступите место!» — проворчала все та же старушка. «Человеку плохо!» Олега подхватили под руки и усадили на освободившееся место. «Свяжитесь с машинистом!» — продолжала командовать бабка. Олег сидел, не чувствуя собственного тела. Ему казалось, что он летит в капсуле, запущенной в открытый космос. Звуки тяжелые и вязкие, как смола. Голова раскалывается, словно в нее залили раскаленный металл. Кто-то связался с машинистом. Старушка, наклонившись к Олегу, что-то сказала. Довольно громко, но Олег слышал только плач ребенка. «Все хорошо», — ответил он, не слыша собственного голоса и не видя собеседника. Детский крик глушил звуки. Олег не слышал людей, шум поезда. Не слышал, как голос из динамиков объявил о приближении к станции Пролетарская. Спустя несколько секунд детский плач стал тише. Он все еще остался в сознании, но уже не так громко. Олег услышал тяжелые звуки тормозящего состава. Услышал бабку, которая, склонившись над ним, безостановочно тараторила, поплевывая слюной. Почувствовав силы, Олег двинул рукой, и на удивление у него это получилось. Спустя 5 секунд вернулось зрение. Он смог увидеть пассажиров, которые с интересом и некоторой долей страха наблюдали за ним. Кто-то открыто пялился, кто-то скрывал взгляд, словно им совсем не интересно, что тут происходит. Некоторые презрительно косились, и по глазам отчетливо читалось: «Нажрался какой-то смеси, вот и таращит». Оценив ситуацию, Олег вскочил и помчался в другой конец вагона. Народ послушно расступался, как перед прокаженным. Поезд остановился, и Олег первым вылетел в разъезжающиеся двери, быстро смешавшись с толпой. Плач ребенка не исчез. Стоило перестать думать и отключиться от реальности, как крик вновь набирал силу, заполняя пространство и приглушая остальные звуки. Стоило перестать думать и отключиться от реальности, как крик вновь набирал силу, заполняя пространство и приглушая остальные звуки. Все началось после празднования его 22-летия. Олег с родителями подняли символический бокал шампанского за его здоровье. А на следующий день, когда он спустился в метро, детский плач поглотил его с головой. Тогда он точно так же упал в вагоне, и ему все-таки вызвали скорую. После осмотра врач сказал, что никаких отклонений нет. Все симптомы списали на стресс и усталость, посоветовали хорошенько выспаться и бросить вредные привычки, если таковые имеются. После этого случая Олег часто слышал детский плач. Иногда крик прорывался в сознание резко, будто клаксон грузовика. Иногда проникал медленно и тягуче, словно ручеек, ищущий себе путь на ухабистой дороге. Часто плач звучал долго и нудно. Его как бы и не было вовсе, но стоило остановиться, перестать думать, и вот он уже заполнил голову. Первые случаи были самыми тяжелыми. Олег падал замертво и очухивался спустя 10 или 15 минут. Последнее, что он помнил, — это крик. Детский, громкий и неестественно тяжелый. Со временем стало легче, словно он приспособился. Темнеет в глазах, выступает пот и появляется слабость, будто скачет давление. Не больше. И вот опять рухнул посреди вагона. Странным было и то, что Олег единственный, кто слышал плач. Никто и по сей день не знает о странном звуке, не считая самого Олега и его интернет-браузера. Он съехал от родителей полгода назад и теперь снимал комнату в коммуналке. Тяжело было сначала, но со временем свыкся. В тот день он несколько минут бродил по станции, после чего запрыгнул в поезд и без приключений добрался до дома. «Привет!» — донесся голос Сани из темноты. Олег вздрогнул, но вида не подал. «Здорово. Хозяйка сегодня приходила», — сказал Саня и включил свет. «И?» «Как обычно, у тебя все норм, а у нас все плохо». Ради приличия Олег выслушал жалобы Сани. «Здесь не убрано, здесь пыль, а эту полку вообще надо было давно починить», передразнивая хозяйку, говорил Саня. «А чего же вы не вытрете и не почините?» «Да за такие бабки она сама должна все ремонтировать», возмутился Саня. «Я тут это... поработать хочу», сказал Олег и в подтверждении слов достал ключи от комнаты. «Тебя еще не достала эта работа?» «Нет», — привычно соврал он. Только Олег завалился на диван, как в кармане завибрировал телефон. Пришла очередная заявка. Работа разъездная и без какого-либо графика, поэтому приходится всегда быть начеку. Олег устроился в эту компанию на время, но вот уже второй год продолжает работать. Все как всегда, все как у всех. Он посмотрел данные клиента, сразу выделив несколько неприятных моментов. Клиент – молодая девушка, которая вряд ли понимает, на что подписывается. Не имеет собственного жилья, снимает комнату в коммунальной квартире. По опыту Олег знал, что эти два фактора сильно снижают платежеспособность. И он бы с удовольствием завернул эту заявку, но регламент компании обязывает принимать решение на месте. Что ж, придется ехать. Посмотрев погоду и пробки, Олег под теплыми лучами августовского солнца поехал к очередной жертве долговой ямы. Быстро найдя нужный дом, позвонил в домофон. «Входите». Без лишних расспросов ответила девушка, и дверь открылась. Подъезд переживал не лучшие времена. Облупившаяся краска, корявые надписи и такие же корявые рисунки смотрели на Олега со стен. На пролетах между этажами кофейные банки пухли от окурков. «Похоже, в этот подъезд даже рекламный спам никто не приносит», — отметил Олег. Он остановился перед увесистой железной дверью и, прежде чем постучать, посмотрел имя — Наташа. Четыре звонка рядом с дверью немного запутали, но он все-таки нашел нужный. Тяжелая дверь с металлическим лязгом отворилась. «Добрый день, меня зовут Олег, вы оставляли заявку», — выпалил он стандартную фразу. «Проходите». Наташа впустила и сильно хлопнула дверью. После солнечного света полумрак показался кромешной тьмой. Олег стоял в коридоре, наверное, это был коридор, слушая, как девушка пытается закрыть дверь. Спустя две минуты глаза привыкли. Коммуналка почти ничем не отличается от места, где живет он. Квадратный коридор, одна кухня и четыре двери. Наташа наконец-то защелкнула дверь и повернулась к Олегу. «Проходите на кухню. Мы ведь можем это сделать на кухне?» «Сможем», — сказал Олег и улыбнулся двусмысленной фразе. Он сел на хлипкий стул и незаметно стряхнул хлебные крошки со стола. «Копии документов, пожалуйста», — официально начал он. Наташа кошкой выскочила из кухни и вернулась с пачкой бумаг. Они почти не разговаривали. Олег знал, что разговоры обязательно приведут к тому, что ему начнут жаловаться на жизнь. И держаться они всегда стараются уверенно и почтенно. Словно берут эти жалкие 20, 30 или 50 тысяч на пару дней, зная, что скоро отдадут. Но опыт говорил обратное. Чаще всего не возвращают, вносят несколько первых платежей, и на этом счастливая жизнь заканчивается. Олег знал, что клиентов надо проверять, проверять по полной, как на допросе где-нибудь на Петровке. Светить в глаза фонариком и спрашивать номера телефонов, контакты, точный адрес работы. А после этого лично проверить все, что только что наговорил клиент. За время работы Олег окончательно разуверился в добром и честном человеческом слове. Но он, зная свой характер, не всегда выполнял регламент. Ему было жалко людей, кто готов был пойти на эти грабительские проценты. В его списке был уже не один нерадивый клиент, из-за которых страдала его зарплата. Но он продолжал верить людям. В такие моменты в его душе проходила настоящая борьба. Одобрить и загнать человека в долговую яму, при этом самому потерять часть зарплаты, или же отказать и оставить без средств. Олег был бы рад помочь, но это невозможно. В любом случае, винить будут только его. Одобри кредит, будут ныть про высокий процент. Заверни заявку, прозовут жмотом, который не дает деньги. Чужие, не свои. Олег достал последний листок и по пальцам расписал девушке все, что ее ждет. Он никогда не скрывал высокие проценты. Часто делала акцент на том, что вернуть придется в два раза больше. Наташа молча слушала и кивала. Ее большие щенячьи глаза смотрели на него, как на спасителя. Олег понимал, что сейчас она готова на все, лишь бы деньги оказались у нее в кармане. Все расскажет, все подпишет. Только дайте денег. Дайте денег. Дайте. «Вопросы?» — спросил Олег и взглянул на Наташу. В ответ она помотала головой. «Вам все понятно с условиями, с получением и возвратом?» «Да», — кротко ответила она. «Тогда оформляем?» «Оформляем», — все так же тихо ответила Наташа. Олег разложил на столе бланки и формы. «Ознакомьтесь с договором, а я пока заполню», — сказал он и протянул ей три листа. Когда он выводил первые буквы, в его голове начал нарастать детский плач. «Опять!» – недовольно подумал он. «Второй раз за сутки!» Ему повезло, крик не ворвался в мозг, как камень в окно. Детский плач стянулся тонкой ниточкой, изредка прорываясь на поверхность сознания. Казалось, что ребенок плачет где-то далеко, за окном, на детской площадке. И в то же время складывалось ощущение, что младенец затаился под столом. Олег глянул на Наташу, которая серьезным видом читала договор. Точнее, делала вид, что читает. Все клиенты делают серьезные лица, хотя на самом деле никто не читает. Отстраняясь от плача, он продолжил заполнять документы. В какой-то момент показалось, что он уловил источник крика, ощущение, что ребенок кричит из коридора. «А здесь есть у кого-нибудь дети?» — спросил он, хотя сам не верил в положительный ответ. «Что, простите?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Неужели действительно читала? Я спрашиваю, здесь дети есть? Наташа долго не могла понять суть вопроса. Только что этот высокий парнишка объяснял про выплаты и записывал номера телефонов, а теперь спрашивает о детях. Нет, детей у меня нет. «А у ваших соседей есть дети?» «Нет, напротив, мы с подругой живем, потом бабушка, еще одна бабушка и бездетная парочка». «Я так и думал», — сказал Олег в сторону. «Вы детский плач не слышите?» «Что, простите?» Наташа приблизилась к Олегу. «Крик, детский крик», — почти шепотом сказал он. Наташа замерла. Только большими глазами водила по сторонам, пытаясь уловить посторонние звуки. «Нет, ничего такого. Может быть, на улице?» «Может быть, может быть. Ладно, продолжим». Он уткнулся в документы, отметив про себя, что Наташа выглядит очень даже ничего. Черные волосы, стрижка каре, большие карие глаза и точеная фигура, как любил выражаться его батя. А черная обтягивающая майка приятно выделяет все прелести тела. Ей бы не помешало прибавить немного в росте, но и без этого она восхитительна. Олег заполнил бланки и собрал все листы в одну увесистую пачку. «Я еще раз проверю», — сказал он, чтобы Наташа подготовилась подписать всю эту пачку документов. Пробежав взглядом по знакомым формам и бланкам, Олег положил документы на стол и протянул ручку. Он показывал, где надо подписаться, где поставить только фамилию, а где написать ФИО полностью. В это время плач снова прорезался в сознании. Стоило ему перестать думать и замолчать, как мерзкий ребенок начинал захватывать власть. Олег догадывался, что через пару минут крик усилится до самолетного рева. Или не усилится. Олег не мог вывести периодичность и хоть какую-то логическую связь между приступами, но ждать не хотелось. «Здесь полностью?» «Нет, тут только фамилию и инициалы», — быстро сообразил он. «Сложно не замечать крик, когда он уже показался, объявился у тебя в сознании и начал торжественное шествие, захватывая слух, зрение, ощущение». Олег поторапливал события, он выдал карточку и пин-конверт. «Если будут вопросы, звоните», — отрапортовал он и вышел в коридор. Наташа снова долго ковырялась дверью. Минуты полторы она стояла, сгорбившись над замком, прежде чем металлическая дверь открылась, и Олег смог выйти. Он даже не попрощался. Спускаясь, чувствовал, как нарастает плач, но спустя пару секунд стало тихо. Исчез, как будто и не было вовсе. Гулкое эхо шагов проводило его до улицы, а улица встретила множеством звуков, где не было детского крика. По дороге Олег несколько раз прокручивал результат встречи. Может, все-таки отказать? Типа банк не одобрил или платеж не прошел? Да мало ли можно придумать причин. Или позвонить руководителю и сказать, чтобы он завернул клиента? Может, и стоит, но я этого делать не буду, твердо решил он. Неделя подходила к концу, а Наташа на связь не выходила. Несколько раз Олег пытался дозвониться, но длинные гудки были единственным, что он слышал в телефоне. «А ведь знал же, что так будет», — думал он. «Хотел сделать как лучше, а в итоге себе зарплату урезал и Наташу в долги вогнал. Если клиент не отвечает на звонки и всячески скрывается, то регламент говорит одно — надо ехать и разговаривать лично, если, конечно, удастся». Осень началась дождем и ураганным ветром, который на несколько часов парализовал транспорт в Москве. В такую погоду хороший хозяин даже собаку во двор не выгонит, а Олег уже собирался в дорогу. Спустя полтора часа он брел по тротуару, отпихивая упавшие ветки и загребая ногами листья с мусором. Подошел к знакомому дому и набрал в домофон. Ответа не было. Спустя пару минут он повторил процедуру, но результат был тем же – тишина. Он уже готовился позвонить в другую квартиру и представиться интернет-провайдером, почтальоном, монтажником, да кем угодно, лишь бы впустили. Дверь открылась. Вышел мальчик с велосипедом. Олег придержал дверь и прошмыгнул в подъезд. К приторному запаху табака в подъездной затхлости добавился запах жженых тряпок. Олег поднялся на третий этаж и остановился перед дверью. Хотел позвонить, но заметил, что дверь приоткрыта. Озираясь по сторонам, заглянул. Четыре дверных глазка следили за ним. Не решаясь войти, Олег постучал сильнее. Тишина. Сделав голос чуточку грубее, сказал: «Наташа, откройте дверь, мне надо с вами поговорить». И в завершении постучал еще раз. Ответа не было. Постучал еще раз, затем еще, и сам не заметил, как оказался в коридоре. Опомнившись, выскочил на лестничную площадку, но, набравшись смелости, вернулся в коридор и несколько раз приложился кулаком в дверь комнаты. Тишина. Олег еще раз набрал номер и довольно сильно разозлился, когда услышал за дверью телефонный звонок. Она все-таки дома. Скрывается. Со злости он дернул ручку, и дверь послушно отворилась. В комнате никого не было. Неудивительно, что его никто не впускал. «Тесно, как в поезде», — подумал он. Комната была похожа на вагон, такая же узкая и длинная. Одна сторона была симметрична другой. С каждой стороны была кровать и шкаф, а в конце, во всю ширину стены, стоял огромный стол, заваленный книгами. На столе лежал телефон, который подавал признаки жизни. Олега удивила не сама комната, а тот беспорядок, который здесь творился. Кровати завалены тряпками, вещами и сумками. На полу валяются пустые пакеты, обертки и книги. Не хватало только бутылок и окурков для полноты картины. Олег бывал и в квартирах похуже, где грязь годами не счищали с полов и стен, где пахло кислым пивом и терпким потом, где мусорное ведро скрывалось под горой мусора. Но это ладно. Здесь же живут две девушки. Разве они не могут содержать эту комнату-вагон в приемлемом состоянии? Видимо, не могут. Он несколько минут стоял на месте, боясь шевельнуться. Осмотрел комнату и подошел к столу, где под толстым слоем пыли лежали книги. В основном женские романы и учебники по психологии и философии, кроме одной. Приглядевшись, Олег понял, что это не книга, а ежедневник в толстой обложке. Он взял ежедневник и открыл на середине. Все страницы исписаны аккуратным красивым почерком. Олег сразу догадался, что в его руках оказалась чужая душа, личный дневник. Он открыл первую страницу, где детским почерком коряво написано «Мой дневник». Олег хотел прочитать, но слишком велик был соблазн и слишком высок риск. Решив, что лучше выбрать середину, он взял дневник и подошел к двери. Минут пять с трудом и заиканием разбирал детский почерк, когда услышал цоканье каблуков. «Только бы не сюда!» — промелькнуло в голове. Но именно сюда и направлялись. Олег выскочил в коридор и хотел выбежать на лестничную площадку, но шаги были слишком близко. Он метался в поисках выхода, пока не вернулся обратно в комнату. Почти сразу в коридор вошла бабушка. Олег навалился на дверь, прильнув к глазку. Старушка размотала длинный шарф и сняла куртку, затем отнесла два больших пакета на кухню, открыла противоположную дверь и долго стягивала туфли, при этом приговаривая. «Господи, зачем нацепил эти каблуки?» Минут пять Олег боялся дышать, наблюдая, как бабка стаскивает туфли. Сердце подскочило к горлу и рвалось на свободу. В ушах стоял звон. Он почувствовал, как вспотели ладони. Олег проклинал свою глупость. На кой черт ему понадобилось влезать в чужую комнату? Лазить по чужим вещам и трогать чужие дневники? Хорошо, если поймут и отпустят. А если вызовут полицию, что тогда? Вряд ли бравые ребята из правоохранительных органов поверят его бредням, припишут ему пару статей и отправят в каземат как мошенника или коллектора какого-нибудь. Пока Олег рассуждал и трясся в лихорадке, бабка стянула туфли, бросила их под дверью и вошла в комнату. Спустя пару секунд послышался звук телевизора. Хороший признак. Олег приоткрыл дверь и шагнул в коридор. Полы предательски скрипнули, резкий переход из света в тень вновь ослепили его. По памяти он добрался до входной двери. Нащупав щеколду, он долго не мог понять, куда подевался рычажок, за который стоит дернуть, чтобы дверь открылась. Вместо привычного рычажка он трогал крохотный болтик с острыми краями. Вцепившись в него, как в соломинку, и раздирая до крови пальцы, Олег тянул этот проклятый болтик на себя. Дверь была неприступна. Сзади послышался шорох. Опасаясь быть замеченным, Олег двумя руками уцепился за остатки щеколды и... Щелк! Дверь открылась. Он выпрыгнул на лестничную клетку и тихонечко прикрыл стальную дверь. Стараясь не привлекать внимания, медленно пошел по лестнице. Опасность позади. Теперь можно не нервничать, все хорошо. Когда спустился на уровень второго этажа, то услышал, как подъездная дверь открылась. Но это его не напугало, он был чист. Снова цокот каблуков. Олег встретился с Наташей на пролете между вторым и первыми этажами. Наташа держала в руках бутылку пива. Мокрые волосы липли ко лбу, тонкое черное платьице совсем не по погоде также было мокрым. Они замерли. «Наташа, вы почему не отвечаете на звонки?» Довольно грубо сказал он. «Не сейчас». Отмахнулась она, как от назойливой мухи, и пошла дальше. Олег пошел следом. «Вам надо внести первый платеж». «Не сейчас», — по слогам произнесла она, даже не обернувшись. «Сегодня последний день. У вас будет просрочка, и это плохо скажется на вашей истории». «Плохо скажется?» Взорвалась она и повернулась к Олегу. Стоя на ступеньках выше, она все равно была ниже его. «Знаешь, как мне сейчас плохо? Знаешь?» Подъезд резонировал. «У меня подруга умерла вчера, с которой мы со школы вместе. Вот так, просто, взяла и умерла. Пожалуйста, как тебя там, Алексей?» «Олег», — поправил он. «Олег, давай не сегодня, давай ты мне после позвонишь. И да, извини, что накричала, как-то само собой вырвалось». Олег стоял на ступеньках, не зная, что делать, давить дальше или отпустить. Он бы так и стоял, если бы сверху его не окликнула Наташа. «Эй, можешь подойти?» Он послушно поднялся. Глава вторая. «Пойдем поговорим», — скомандовала Наташа. Олег шел следом, закрывая все двери. Они вошли в узкую комнату вагон. «Садись», — сказала Наташа. А сесть было и некуда. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «На кровать, не бойся», — прочла она его мысли. Олег аккуратно сгреб вещи и присел на край. Наташа с головой закопалась в шкаф и через минуту выудила оттуда бутылку водки и две рюмки. «Давай», — как-то весело предложила она. Так неприятно было видеть водку в ее руках. «Нет», — твердо ответил Олег. «Алексей!» «Олег!» — снова поправил он. «Олег, пойми, мне сейчас очень плохо, жутко плохо. И даже поговорить не с кем. Пожалуйста, я тебя умоляю, давай!» «Нет!» «Тогда просто посиди рядом, не надо пить, просто посиди, хорошо? Хорошо?» Ее подбородок начал дрожать, а из глаз потекли слезы. Спустя минуту она захлебывалась, проглатывая большую часть слов. «Прошу тебя, мне совсем не с кем поговорить. Ты останешься? Прошу тебя, останься!» Наташа повалилась на кровать и закрыла лицо руками. Она всхлипывала и дрожала всем телом. Через несколько минут поднялась с кровати и поправила прическу. Затем достала из сумочки салфетку и крохотное зеркальце. Потерев потеки туши, положила ладони на колени и сказала. «Извини меня». «Все хорошо», — сказал Олег. Его злость в один момент куда-то испарились. Теперь ему было жалко эту девушку. Да, она не заплатит, это ясно, это 100%. Но ей ведь сейчас нелегко. Никакие деньги не могут сравниться с человеческой жизнью. Олег чувствовал себя скованно и немного застенчиво. Он посмотрел на Наташу, которая не поднимала глаз. «Пожалуй, я зайду в другой раз», — сказал он и встал с кровати. «В другой?» Жалобно спросила она, хотя интонация ее слов говорила обратное. «Не уходи, останься, пусть в этой комнатке будет хоть еще одна живая душа». «Я могу еще чем-то помочь?» — напоследок спросил Олег. «Что мне будет за просроченный кредит?» «В общем-то, ничего страшного. Если хотите, я могу внести за вас первый платеж, а вы потом рассчитаетесь». Наташа удивленно посмотрела на него. «Зачем вам это?» «Стараюсь хоть чем-то помочь». «Мне это вряд ли поможет. По крайней мере, Дашу это не вернет». Слезы вновь увлажнили глаза. «Я не понимаю, как так произошло. Она была старше всего на полгода и ни на что не жаловалась, а вчера...» Она вздрогнула, но сдержалась. «В тот день я пришла с работы, а она спит, лежит на боку. Я боялась ее разбудить, а оказалось, она уже холодная была. Врачи сказали сердечный приступ. Как? Почему?» Слезы взяли верх, и Наташа затряслась мелкой дробью. Она закрыла лицо ладонями, продолжая говорить сквозь пальцы. «Какой сердечный приступ в 23 года? У нее мать врач, и она постоянно проходила всякие обследования». Олег сидел на кровати, не зная, что делать. Перед ним сидит полупьяная незнакомая девушка и изливает душу. Да, нелегкий выдался клиент Наташа. В итоге Олег просидел у нее несколько часов. Она жаловалась и плакала, несколько раз брала себя в руки и успокаивалась. Но недавние события не давали покоя. Смерть подруги колыхала ее душу, как детский кораблик прыгает на волнах дрожащего пруда. Олег дождался, пока Наташа уснет. Она прямо в платье повалилась на спину и тихонечко засопела. Несколько раз он окликал ее, но, поняв, что сон твердо завладел ей, встал и вышел из комнаты. Работать больше не хотелось, да и не смог бы он дальше ездить по клиентам. Вернувшись домой, он разобрал вещи и только тогда заметил дневник. Оказывается, он машинально закинул в рюкзак, когда услышал цокот каблуков на лестнице. Возвращать сейчас – плохая идея. Он не хотел читать, моральные принципы не позволяли. Но любопытство пересилило. Открыв первую страницу, он и не заметил, как углубился в чтение до позднего вечера. Поначалу было тяжело разбирать детский корявый почерк, но с каждой страницей буквы становились ровнее. Олег увидел, как Наташа из маленькой девочки вырастает во взрослую личность. Первые записи в дневнике были обычными для девочки 10 лет. Обида на родителей за невыполненное обещание, ссора с сестрой Викой, первая любовь к однокласснику Максиму, отношения с подругами и прочее. Около года в дневнике не было записей, после чего Наташа долго извинялась перед дневником и впредь обещала не делать столь долгих перерывов. В последующих записях Олег узнал, что в этот год погибли ее родители. Огромная фура протаранила легковой автомобиль. Мгновенная смерть двух человек. Наташа долго оплакивала их в дневнике, причем на некоторых страницах были размытые чернила, скорее всего, слезы. Дальше записи шли чаще. Основная их тема была в том, что Наташа жутко ненавидит свою сестру. Подлая, алчная, жадная, эгоистичная — это лишь немногие эпитеты, которыми Наташа награждала Вику. Позже стало понятно, что конфликт произошел из-за раздела имущества. Вика на 5 лет старше сестры и легко давила ее морально. Наташа красочно описывала свое состояние, когда она находилась запертой в соседней комнате, а к Вике приходили ее дружки. «Звенят бутылки и банки. Каждый день одно и то же. Я уже устала. Сейчас сижу в комнате и слышу, как они разговаривают, как галдят, как обсуждают какую-то чушь. Вижу, как тонкие струйки табачного дыма просачиваются под дверью. Хоть бери и тряпкой затыкай. Завтра будет бардак, и мне снова придется все убирать. Я так больше не могу. Возьму нож и выгоню их из дома. Сейчас там Вика с подругой Юлей и трое мужиков. Именно мужиков, не парней. Обросшие щетиной, пузатые, быдловатые. О, опять кричат. По синей волне они постоянно ссорятся. Хоть бы поубивали там друг друга. Мне бы легче было, но этого не будет. Не первый раз уже. Научено. Сейчас крики сменятся тостами за уважением. Потом будут долгие беседы, после чего будет дикий секс с криками и орами. Все как всегда. Все как обычно». Каждая запись жгла болью и отчаянием. На тот момент Наташе было всего 16 лет, но рассуждала она как взрослая. Последующие записи ответили их дальнейшие отношения, точнее их разрыв. «Я пыталась ее вразумить, но она меня не слушает. Говорит, что я еще молокососка и ничего не понимаю в этой жизни. А что тут понимать? Звать новых дружков и устраивать попойки — это значит нормально? А говорить ей о том, что надо что-то менять в жизни, это ненормально. Если так, значит, я ненормальная. Я так больше не могу. Я уже несколько месяцев работаю и скопила немного денег, закончу школу и обязательно съеду отсюда. Убегу из этого гадюшника, даже не оглядываясь. Ее я уже не спасу. Так надо хоть себя спасти. Родители бы это одобрили. Они бы стали на мою сторону, но... Пусть эта квартира достанется ей, а я уж как-то проживу. Господи, еще полгода жить в этом бардаке. Ничего. Деньги у меня есть, на первое время хватит, а там я уж как-то проживу. Надеюсь, не загнусь где-нибудь на улице. Не хотелось бы». Полгода в дневнике был перерыв. «Через неделю после отвратительного выпускного я съехала в коммуналку. К этому моменту Вика совсем потеряла счет времени. Хотя на какой-то месяц мне показалось, что все прекратилось. Она будто почувствовала мое желание сбежать. Ровно за месяц до выпускного она перестала пить. Несколько раз прибралась в квартире, вела себя учтиво и вежливо. Я нутром чуяла, что был какой-то подвох. Не может она вот так взять и резко все бросить. Что-то было не так, но что? Вчера она говорила со мной, ничего толком не спрашивала, вроде бы как просто поддерживала разговор с родной сестрой. И говорила она так, словно ничего не было, словно не она тащила меня полусонную за ногу и вышвыривала на улицу. Словно не она орала на меня, будто бы я ей мешаю жить, мешаю устроить личную жизнь и самореализовываться. Бред, конечно, но она в это верит. А помнит ли она, как ударила меня? А потом улыбнулась, повернулась к своему парню, или кто он там ей является, и сказала, что это для профилактики. Я тогда ударила ее в ответ, но тут подскочил этот парень и заломил мне руки. А она встала и торжественно влепила мне еще 2 или 3 раза по лицу, наставила синяков, после чего мне пришлось краснеть и оправдываться в школе и на работе. Я уже устала. После месяца ее светлой жизни, когда она перестала пить, я узнала, в чем причина ее прозрения. Оказывается, ее дружка упрятали в тюрьму за какое-то ограбление, и ей просто неоткуда было брать деньги. Вот и весь фокус. Святое место пусто не бывает. Через месяц она нашла себе нового парня, и все завертелось по кругу. Пьянки, ссоры, секс. Пьянки, ссоры, секс. Единственное, что менялось, так это порядок. Секс, ссора, пьянки, ссора, секс, пьянка. Наконец-то я съехала. Наверное, этот день для меня будет новым днем рождения. Пусть она делает там, что хочет. Продает эту квартиру, превращает ее в свинарник. Мне плевать. Теперь я живу в коммуналке. Комната маленькая, точнее, довольно узкая. Здесь много чужих людей, но относятся они ко мне лучше, чем родная сестра. А она пусть там ночует, пусть реализуется. Пусть увидит, кто или что ей на самом деле мешало жить иначе. Дальше записи шли раз в месяц и были похожи на информационные сноски. «Устала, хочу спать. Ничего нового. Хочу пойти на курсы вокала, но времени не хватает». Олег понял, что засиделся допоздна, но не мог оторваться. Время в дневнике подходило к настоящему, что еще больше подстегивало интерес. «Сегодня у меня радостная новость, точнее, две новости. Первая – я поступила в университет. Вторая – ко мне переезжает жить Даша. Теперь будет легче с деньгами и не так скучно вечерами. Надеюсь, мы уживемся. Прошло полгода, а я все еще ни разу не была на квартире. Даже не знаю, жива ли Вика. Может, это будет звучать противно и мерзко, но мне все равно. Пусть живет, как хочет, и я буду жить так, как хочу». После переезда Даши в дневнике стало больше радостных записей. Олег отложил дневник и несколько раз моргнул. Глаза болели от напряжения, но он точно знал, что сегодня дочитает дневник до конца. От такого невозможно оторваться. Он вышел на лестничную площадку и выкурил сигарету. Вообще-то он бросил курить около 2 лет назад, но в заначке всегда имел припрятанную пачку. Как раз для таких случаев. «У Юли проблемы на работе, ее уволили. Она хотела взять кредит, но кто даст неработающей студентке? Я говорила ей, чтобы она обратилась к матери, но Юля та еще деваха, гордая. На квартиру она кое-как наскребла, но ей надо будет оплатить учебу. Я спрашивала у коллег, но никто не раскошелился. В итоге мы насобирали 15 тысяч, надо 45». «Юля попросила меня взять на себя кредит. Даже не знаю, что делать. Надо подумать». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Олег тяжело вздохнул, зная, что осталось читать всего страницу. Подогревая интерес, он поправил лампу и улегся удобнее. «Я взяла кредит. Приходил симпатичный парень. Странный он, правда, какой-то был. Но мне все равно. Не детей ведь вместе крестить. У меня на руках карточка с 5-10 тысячами. Сегодня мы оплатили обучение. Юля благодарила меня и клялась, что вернет и долг, и проценты. Надеюсь, будет так». Это была последняя запись. Дальше шли чистые страницы. В конце на обложке Олег увидел свод правил. «Писать только правду, писать не реже 1 раза в месяц. Не утаивать и не скрывать. Правда». По почерку было понятно, что правила были придуманы уже во взрослом возрасте. Олег захлопнул дневник и уставился в потолок. Ощущение было, словно прочитал самую интересную, самую правдивую книгу в мире. Время 1:30 ночи. Он и не заметил, как уснул. Лампа освещала комнату белым офисным светом, за окном вновь разыгрался дождь. Изредка сверкали молнии. Олег проснулся от звонка телефона. С просонья он отключил вызов, даже не посмотрев, кто звонил. Но человек на том конце провода оказался настойчивым. Телефон вновь начал истошно звенеть и, вибрируя, двигаться к краю тумбочки. Олег едва успел его поймать. «Алло, да», — сонно ответил Олег. «Приезжай к нам», — взволнованно сказала мать. «Что-то случилось?» «Бабушке плохо». «Она дома?» «Приехала скорая, посмотрим, что скажет врач». «А я там зачем?» — спросил он и тут же понял, что зря это сделал. «Поддержать хотя бы», — раздраженно сказала мать. «Я буду». 8:30 утра, сон как рукой сняло. К несчастью, Олег вспомнил, что сегодня понедельник, а это значит, что он должен обзвонить и объехать всех должников. Что ж, придется звонить руководителю и объяснять ситуацию. Последнее время бабушка находилась у родителей, куда добираться около полутора часов. Дверь открыл отец, крепкое рукопожатие и пара вопросов. «Как дела?» «Нормально. А где бабушка?» «В комнате». «Совсем плохо». Отец пожал плечами. Олег вошел в комнату к бабушке. «Привет, ба!» — сказал он, стараясь придать интонации некую бодрость. «Привет, Олеженька!» Она попыталась привстать на локти, но Олег опередил ее. «Не вставай, я тут сяду, рядышком». Он подвинул стул и присел возле кровати. Разговор как-то не клеился. «Как дела?» — спросила бабушка. «Все хорошо, работа и все такое. Ты мне лучше скажи, что с тобой случилось?» «А что еще может со мной случиться, кроме как старости? Заждались меня уже там». «Хватит». «Чего это хватит? Так и есть. Вчера все было нормально, а утром просыпаюсь и понимаю, что помираю. Не хотела мать будить, но, как видишь, пришлось». «Надо было мне набрать, я ведь тебя учил». «По такому пустяку?» «Ничего себе пустяк!» — искренне возмутился Олег. «Все уже хорошо. Мать только панику навела. Вон, тебя подняла так рано». «Я все равно не спал». Без зазрения совести соврал Олег. «А мать переживает». «Знаю, что переживает. Ей вообще-то нервничать нельзя. А она вон вся как на иголках». «Врач что сказал?» «Положить меня в больницу хотят, а я не хочу ехать». Как маленький ребенок капризничала бабушка. «Хотел меня прямо сразу на скорой забрать. Я отказалась». «Почему?» «Не хочу с чужими людьми ехать». «Может, тебе что-то надо? Воды там или чаю сделать?» «Хватит ухаживать за мной, как за младенцем. У тебя своих дел должно быть полно. Иди, занимайся». Бабушка демонстративно отвернулась и закрыла глаза. Олег застал отца на кухне, как раз когда тот наливал себе чай. «Будешь?» — спросил отец. Олег согласился. «Ты ведь без сахара?» «Без», — ответил Олег, втискиваясь в тесный уголок. «Ты когда бабушку в больницу повезешь?» «А я должен везти», — удивился отец. «Мне бабушка так сказала». «Хм». Отец недовольно нахмурил брови. «Я сейчас». Он достал мобильник и вышел. «Выезжаем хоть сейчас», — сказал он, вернувшись на кухню. «Спроси, готова ли она». Олег пошел к бабушке после того, как допил чай. Он тихонечко пробрался в комнату. Бабушка лежала на высокой подушке. Олег присел на стул и невольно всмотрелся в ее лицо. Давно он не приглядывался, а уж так близко и подавно. Седые волосы легкой волной стелились по подушке, лицо в крупных темных пятнах. Возле глаз глубокая сетка морщин. Олег немного отстранился от бабушки, приняв позу мыслителя. Закинул ногу на ногу, подпер голову рукой и задумался. Спустя пару секунд в мозгу начал нарастать плач, привычный и в то же время такой надоедливый. Вначале тихо и отдаленно, словно ребенок находится далеко, но с каждой минутой плач нарастал. Вот уже и собственных мыслей не слышно. Олег не заметил, как проснулась бабушка, не слышал он и того, как она его о чем-то спрашивает. «Что-то случилось?» – расслышал он, когда сконцентрировался на ее голосе. «Все в порядке», – через силу выдавил он. «Точно? Ты какой-то бледный». «Да, нормально все. Отец спрашивает, ты когда готова в больницу ехать?» «Честно говоря, я туда вообще не готова ехать. Но если надо, значит надо. Какой-то ты все-таки неспокойный». «Я это...» Олег задумался, а может все-таки рассказать причину. «Говори, не томи». «Мне кажется, что я слышу плач ребенка». Осторожно начал он. «Ребенка? У нас?» Бабушка замерла и даже задержала дыхание, пытаясь уловить хоть какие-то звуки. «Нет, не слышу». «А я слышу». «У тебя-то слух молодой, А вообще, это нехорошая примета — слышать детский плач. В смысле? Слышать то, чего нет, это уже нехорошо. А про детский плач мне еще моя мама рассказывала. Говорила, что там что-то с потусторонним миром связано. Нечистое это. Опять ты про свои странности, — отмахнулся Олег. Ничего странного. Вот доживешь до моих лет, сам увидишь, что ничего в этом мире странного нет. Ладно, пойду, скажу отцу, что ты готова. Постой, побудь со мной, не хочу я туда ехать. Давай хоть немного оттянем. Давай я тебе лучше таких странностей жизни понарассказываю, что век не забудешь. Олег улыбнулся, подпер голову рукой и приготовился слушать. Ребенок продолжал плакать, но все так же тихо и застенчиво, словно боялся. Вслушиваясь в голос бабушки, Олег часто терял плач на задворках сознания. Бабушка говорила без умолку. Некоторые истории отправляли Олега в глубокое детство, когда он, сидя на коленях у бабушки, завороженно слушал рассказы о ее детстве. Некоторые истории оказались новыми. Бабушка рассказала про змею, заползшую к подруге в рот, когда та спала в поле. Рассказала о том, как потом эту змею выманивали парным молоком. И как эта змея, сцепившись в правильный круг, долго катилась по полю. Рассказывала о тяжелом послевоенном времени, о цыганках, которые, придя в село, загипнотизировали ее и едва не обворовали. Рассказывала странные истории про ведьм, страшных бабок и кладбище. «Что-то я заговорилась», — прервалась вдруг бабушка. «Тебе случаем не пора?» «Все нормально, у меня сегодня выходной, могу еще побыть». «Тебе с девками надо быть, а не со мной. Пойди, скажи отцу, что я готова». «Точно готова?» «Готова, готова». Олег встал. «Стой!» — окликнула бабушка. «А теперь слышишь?» Олег прислушался. «Нет, теперь не слышу». «Ладно, иди». Пока отец собирался, Олег помог бабушке спуститься к машине. Не успели они отъехать, как вернулась мать, и тут началось. Того не положили, этого не взяли. Мать пулей полетела в комнату и спустя 10 минут спустилась с огромной черной сумкой. Ни Олег, ни отец не спрашивали, что там. Молча затолкали сумку в багажник и поехали в больницу. День выдался тяжелым. Давно Олег не проводил так много времени с бабушкой. Он помог ей разместиться в больнице, где этот противный плач вновь прорезался в сознании. Но слабый, едва заметный. В этот раз Олег никому не сказал. Он хотел еще остаться с бабушкой, но она прогнала его со словами. «Вот вернусь домой, там и поговорим. А здесь нечего». Понедельник закончился. Всю неделю лил дождь, на выходных выглянуло солнце, но тут же скрылось за плотной пеленой туч. Бабушка все еще была в больнице, состояние стабильное. Несколько раз Олег звонил Наташе и договорился встретиться на выходных, но из-за плохой погоды встречу перенесли на понедельник. Опять понедельник. Тяжело вздохнул Олег и открыл глаза. Он встретился с Наташей. В этот раз она была хорошо одета, застенчиво и стеснительно улыбалась. Наташа изменилась, не внешне. Внешне она оставалась все так же хрупка и привлекательна. Но Олег после прочтения ее откровений теперь смотрел на нее по-другому, с легкой ноткой жалости. Он думал о том, а как, собственно, вернуть дневник законному владельцу. Вывалить сходу не получится. Надеюсь, она была в шоке и испытывала стресс, отчего подумает, что куда-то дела свой дневник. Они стояли под козырьком дома, где живет Наташа, когда Олегу позвонила мать. «Олеженька!» – глотая слезы, сказала мать. «Бабушка умерла!» Глава третья. Он замер, не зная, что и сказать. «Приезжай!» – выдавила мама. «Да, хорошо, буду», – скомканно ответил Олег. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Что случилось?» – спросила Наташа, заметив перемену. «Моя бабушка умерла». «Ох!» – Наташа прикрыла ладонями рот. Легкий ветерок ласкал ее волосы, играя ровной челкой. В уголках глаз начали скапливаться слезы, и Наташа украдкой вытерла их. «Сочувствую». «Я пойду, наверное», – нерешительно сказал Олег. Первым делом он набрал руководителю. Объясняя ситуацию, он слышал, как Руслан злится и пыхтит в трубку. «Ладно», – выпалил начальник. «Но это последний раз. У нас план горит». «Пусть там хоть вся контора сгорит», — подумал Олег, но сказал. «Спасибо», — и положил трубку. Приготовления к похоронам проходили в суете и молчании. Олег просился помочь, но мать поручала ему самые незначительные дела. «Это принеси, то отнеси». Куча народу набилась в квартиру, все толкались, нервничали и тихо перешептывались, словно громкие слова и звуки оказались под запретом. Похороны проходили под дождем. «Вот ты дождался своей квартиры!» Мокрая от слез и дождя сказала мать. «Мама!» Тихо, но с явной долей злобы сказал Олег. «Хочешь, забирай эту квартиру, не нужна она мне!» «Извини, я сама не понимаю, что говорю. Извини, извини!» И она повисла на плече у сына. Из-за проливного дождя процессию ускорили. Люди в спешке покидали кладбище, а самые близкие родственники и особенно близкие друзья бабушки поехали на квартиру родителей, где проходили поминки. За весь вечер Олег запомнил одну единственную фразу, которую сказал какой-то старик. «Поминки — штука незатейливая. Вздыхай да пей». Так оно и есть. Ни тостов тебе, ни звона бокалов. Тяжелый день подходил к концу. Пока Олег с отцом убирали посуду, мать постелила Олегу в комнате. Но он не смог остаться и спать там, где еще неделю назад лежала живая бабушка. Поздним вечером поехал к себе. «Надеюсь, родители не обидятся», — подумал он. Сон не шел. Слишком многое случилось за последние дни. Слишком все странно в последнее время, когда все пошло не так. Он вспомнил последнюю встречу с бабушкой в больнице, когда она уверенным тоном прогнала его, словно была на 100% уверена, что вернется домой. Вспомнил ее рассказы, ее лицо. Вспомнил о том, что она говорила про плач младенца. Вспомнил свой первый раз, когда неожиданно в глазах потемнело, а в ушах зазвучал крик. Вспомнил и другие разы, но так и не смог свести их под одну черту. Казалось, эту странность не объединить ни в одну систему, да и действует она каким-то хаотичным образом. Бывали недели, целые недели, когда он ни разу не слышал плач. А бывали тяжелые дни, когда ребенок плакал два или даже три раза в день. Мысли кружились в голове веселым вихрем. Ему казалось, он думал, но в то же время сознание его было где-то далеко. Словно вырвалось на свободу и летало отдельно от тела. Мысли, как сонные рыбы в аквариуме, все движутся, все одинаковые, черт их разберешь, где какая. Вспомнил Наташу и представил ее чувства. «Какое-то нехорошее время настало», — подумал Олег. «Одни смерти попадаются на глаза, следуют одна за другой. Две недели назад умерла Даша, а вчера умерла бабушка». В одно мгновение весь хаос его мыслей выстроился в логическую цепочку. «Предвестник смерти», — промелькнуло в голове. Холодный пот усеял лоб. Ему не хотелось верить, но факты говорили сами за себя. Это случилось всего два раза. А два раза — это не показатель. Даже эксперименты проводят чаще, чтобы удостовериться в правдивости. «Может быть, это совпадение?» — отчаянно думал он. «Да, совпадение. Простое совпадение, ничего более. А теперь надо спать». Но Олег и сам не верил, что сможет уснуть. Казалось, что 10 минут назад мыслей в голове было больше, чем предостаточно, но только сейчас он понял, насколько ошибался. Если прошлые мысли можно было назвать рыбками в аквариуме, то сейчас они больше походили на пчел в растревоженном улье. «Это просто не может быть правдой», – успокаивал он сам себя и сам себе не верил. «Ладно, даже если это правда, то как такое возможно?» До сих пор наука не подтвердила ни одного случая связи с потусторонним миром. Да что там связи? Наукой до сих пор не подтверждено существование этого самого потустороннего мира. И тут нарисовываюсь я, молодой, красивый и всевидящий. Если это правда, то ноша слишком тяжела. Слишком. Почему это досталось мне? Вопросы в голове крутились, а вместе с вопросами крутилась и голова. Даже лежа на кровати, Олег чувствовал недомогание. Странно все это. В состоянии нервного расстройства и тяжелых мыслях Олег пролежал до утра. Он видел, как встает солнце, отметив про себя, что давно не встречал рассвет. За эту ночь он выкурил десяток сигарет, даже не удосужившись выйти на лестничную площадку. Приоткрыв форточку, дымил в окно. Утром, когда все еще спали, он тайком пробрался на кухню и заварил крепкий чай. Настолько крепкий, что чай казался густым. Олег решил исправить ситуацию, но оставался главный вопрос – как ее решить? Как проверить и с чего начинать? Где искать людей, которые вот-вот должны умереть? Оказывается, это не так-то просто. Приюты, больницы или какие-то онкологические отделения. Но как туда попасть? Там не висит табличка с надписью «Добро пожаловать! Мы принимаем всех, кто ищет людей, которые скоро умрут». Он уснул с тяжелыми мыслями, так и не решив. Телефон разрывался, но волшебная красная кнопка быстро исправила ситуацию. Он забросил телефон под кровать и продолжил спать. Точнее, он думал, что продолжает спать. В полуобморочном состоянии встал с кровати. Время 6 вечера. Быстро летит. Олег пошарил рукой под кроватью, где всегда стояла бутылка с водой, но, как назло, в этот раз ее там не оказалось. Измотанный бессонной ночью сходил на кухню и залпом выпил несколько стаканов воды. Благо, приятно разошлась по телу. Даже появилась обманчивая бодрость. Как только вернулся в комнату и прилег, голова вновь начала трещать по швам. Давно так сильно не болело. А, быть может, никогда так не болело. Казалось, мозг распирает изнутри и неровен час польется через уши. Хотелось отстегнуть этот очаг боли и забросить туда же, под кровать. Хотелось свежести, чистого воздуха и прохлады. Воздух в комнате словно сжался и стал противен. Дышать тяжело. Олег встал, отворил окно, высунул больную голову и полной грудью вдохнул свежий осенний воздух. Этого показалось мало, теперь хотелось целиком и полностью погрузиться в осеннюю влагу. Погрузиться так, словно он купается в воздухе. Через «не хочу» он оделся, достал из-под кровати телефон и вышел. Прохлада поглотила его, и он с радостью плыл по вечернему туману. Просто шел по улице, не замечая направления, машинально следил за дорогой, боковым зрением замечал желтые фары и останавливался, чтобы не угодить под колеса. Дышать стало легче, а вместе с дыханием прояснилась и голова. Она, конечно, болела и гудела, как трансформатор, но мысли потекли легче. Он очнулся, когда желудок подал признаки жизни, жутко хотелось есть. Оглядевшись по сторонам, он заметил желтую букву «М». В Макдональдс он зашел с твердым намерением заказать себе самый большой бургер, пару пачек картошек, соуса и огромный стакан колы. Отстояв очередь, выполнил обещание и едва дотащил полный поднос до столика. 10 или 15 минут Олег отдыхал, от мыслей. Совершенно не думалось, когда он с жадностью впивался в толстую булку с котлетой. Уставший, но довольный, он развалился на диванчике, потягивая холодную колу через соломинку. И сразу как-то легче стало, вроде бы не так все плохо, как казалось сегодняшней ночью. Даже если способность видеть смерть действительно в его распоряжении, то и это не беда. По крайней мере, можно будет помогать людям, сообщать им плохие вести. Правда, кто захочет дружить или даже встречаться с таким человеком? «Интересно», — задумался Олег. «А можно меня с этой способностью записать в супергерой? Я, конечно, не могу передвигать предметы на расстоянии, Не умею читать мысли и стрелять глазами, но все же я обладаю тем, чего нет у простых людей. Смакуя остатки колы, Олег наблюдал за посетителями и думал о том, что все они, все вот эти люди живут так, словно смерти вовсе не существует. Для них ее нет, никто о ней не помнит, никто о ней не знает. А ему известно. Выбросив мусор, он направился в туалет. Обойдя длинную очередь из толпящихся возле дамской комнаты девушек, открыл дверь пустого мужского туалета. Сделав свои дела, Олег включил воду и посмотрел в зеркало. Какой-то прыщик выскочил на левом виске. Да и кожа приобрела серый оттенок, словно его в цементе извозили. Красные белки глаз слезятся, щеки впали. Да, бессонная ночь и нервы сделали свое дело. Сквозь журчание воды и легкую фоновую музыку Олег услышал плач. «Только не сейчас!» Успел подумать он, и ребенок в голове взорвался криком. Мозг начал пульсировать, в глазах потемнело. Холодный пот оросил тело, волосы встали дыбом, а по спине галопом пробежали мурашки. Чтобы не свалиться, Олег вцепился в умывальник и едва устоял на ногах. Через минуту или пять минут он не чувствовал времени, крик стал тише. Он по-прежнему разъедал мозг, но был уже не таким громким, хотя бы воду стало слышно. Но чей это плач? Кому он принадлежит? Кого ждет кончина через неделю? Олег почувствовал, как сердце начало колотиться в груди. Почувствовал, как страх проникает через плач и, погружаясь в голову, оседает во всем теле. Он уже на 100% был уверен, что через 7 дней кто-то умрет. В этом не стоит сомневаться. Но страх не оставлял его. Рядом, совсем рядом гуляет смерть. Олегу показалось, он чувствует ее дыхание и движение ее черного плаща. Резким звуком, как будто случилась авария, плач вновь ворвался в его мозг. Не в силах этого выносить, Олег зажмурил глаза, закрыл уши и до боли сжал челюсть. Но крик не покинул, из-за отсутствия посторонних звуков он стал еще сильнее и громче. Когда Олег открыл глаза и едва смог увидеть свое отражение, сзади открылась дверь единственной кабинки. Красный силуэт сделал несколько шагов и оказался у него за спиной. Страх. Да, сейчас Олег испытывал истинный страх. Ноги подкосились, сердце замерло. Несколько секунд силуэт стоял позади него, а затем поплыл к выходу, оставив после себя сладкий аромат парфюма. Олег стоял возле зеркала, даже когда плач испарился из его головы. Зрение вернулось, и он смог увидеть свое ошарашенное лицо, залитое потом. Умывшись холодной водой, вышел из туалета. Олег был в сознании, но ему казалось, что вся реальность нереальна. Эти люди за столами, это бесконечная очередь из девушек, это мешанина людей. Для кого это все? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Все. Слегка пошатываясь, он брел среди столов, когда учуял знакомый аромат. Что за... Остановился, слева сидела девушка в красном. Так это была не смерть, с наслаждением выдавил Олег. То есть смерть, но вот этой девушке. Надо проверить, это шанс. Подумал он и тут же одернулся. Имей совесть. Несколько минут Олег наблюдал за девушкой издалека. На вид лет 20, коротко стриженная, черные волосы отливают легкой краснотой. Она уткнулась в телефон, не поднимая глаз. Олег думал, как бы спросить или хотя бы что сказать. Не выдавать ведь ей все сразу. Посчитает психом ненормальным. Заказав себе еще фри и колу, он подошел к девушке. «У вас свободно?» — спросил он. Девушка промолчала, она даже внимания не обратила. С минуту Олег стоял с подносом, прежде чем она соизволила поднять глаза. «У вас свободно?» Спросил он, встретившись взглядом. Кивнула. Олег присел. Лениво заталкивая картошку в рот, приосанился и вдруг выдал. «Можно с вами познакомиться?» Снова игнорит. Смотрит в телефон и даже глазом не ведет. Олег наклонился ближе и повторил, сказав громче и по слогам. «Можно с вами познакомиться?» Никакой реакции абсолютно, словно не с ней общается. Олег почувствовал укол гордости. Ему не то чтобы отказали, на него даже внимания не обратили. Достал телефон, набрал сообщение и отдал девушке. Незнакомка взяла телефон, пробежала глазами текст и резко залилась краской. Словно хамелеон подстроилась под цвет кофты. Ее пальцы заскользили по телефону с невероятной скоростью. Она вернула телефон. «Я вас не слышу, я глухонемая». Олег и сам почувствовал, как заливается краской, но сдержался и вернул телефон, не меняя сообщения. «Можно с вами познакомиться?» Девушка застенчиво посмотрела на него, но Олег был тверд. Он широко улыбнулся и несколько раз кивнул, как бы показывая серьезность своих намерений. «Меня зовут Ольга, как тебя зовут?» Чувствуя внутренний подъем, Олег начал набирать новое сообщение. Получалось, конечно, не так быстро, как у Ольги, но он и не спешил. «Я Олег, очень приятно. Вы красивая. Может быть, хотите чего-то поесть? Я схожу, куплю». Снова короткая улыбка и новое сообщение. «Средняя картошка и фанта средняя. И соус», — добавила она следующим сообщением. Олег несколько раз кивнул и пошел к кассе. Краем глаза он наблюдал за Ольгой, которая все так же уткнулась в смартфон и часто ерзала на стуле. Длинная очередь ползла слишком медленно. К основному заказу Олег добавил пару бургеров и два сладких пирожка. Кассир с натянутой улыбкой поблагодарил за покупку, выдал сдачи и чек. Олег обернулся, но девушки уже не было. Кинулся к выходу, оставив поднос на кассе. Дверь распахнулась от удара, он огляделся по сторонам, но ее нигде не было. «Вы девушку не видели?» — спросил он у людей возле входа. «Такая в ярко-красной кофте». «Нет». «А вы?» — обратился он к соседу. Парень пожал плечами. Олег сделал почетный круг вокруг Макдональдса и вернулся к входу. «Ее не найти и не оставлять же еду, кому попало», — подумал он и вернулся к кассе. Его место было свободно, больше того, уборщик не успел убрать поднос, и Олег уселся на прежнее место. На столе увидел салфетку, где был написан ID контакта. Олег с легкостью выдохнул и широко улыбнулся, понимая, что не все потеряно. Хорошо, что здесь не настолько ответственный и быстрый персонал, иначе бы салфетка валялась уже где-нибудь в мусоре. Олег вернулся домой и тут же прилип к компьютеру. Имея на руках ID, быстро нашел Ольгу и посмотрел всю информацию. «Чему я радуюсь?» — промелькнуло в голове. «Тому, что она может умереть через 7 дней?» Привычный звук клик-клок оповестил о запросе в друзья. Олег открыл заявку, искренне удивившись. На аватарке красовалась Наташа. Он добавил ее в друзья, но переписываться не хотел, отчего сразу выключил компьютер. Достал телефон и набрал старому другу. «Привет, как дела?» «Слушай, нам бы встретиться, поговорить надо». «Нет, ничего серьезного. Не переживай, денег я у тебя брать не буду». «Хорошо». «Где?» «Окей, буду». Они встретились с Вадимом в дешевой кафешке недалеко от центра. Это было их излюбленное место, еще в те времена, когда они тесно дружили. Со временем дружба исчезла, но связи они не теряли. Олег немного опоздал, и Вадим уже успел сделать заказ, сидя в угловом столике и подтягивая холодное пиво. «Ты уже?» — сказал Олег. Он зашел сзади и положил руку другу на плечо. «Здорово!» — вскочил Вадим и резко возвысился над Олегом, на голову не меньше. Вначале разговоры были о пустом. Как жизнь, как дела, чем живешь, где обитаешь. Когда первый бокал подошел к концу, Вадим приосанился и спросил. «Рассказывай, что у тебя приключилось?» «Даже не знаю, с какого бока подойти», — мялся Олег. «В лоб давай сразу». Олег откинулся на стуле и пристально посмотрел на друга. Вадим острым взглядом смотрел в самую душу. Глаза глубоко утоплены, отчего складывалось ощущение, что на тебя смотрят два глаза из темноты. Скулы резко очерчены, словно кожу натянули на череп. Видимо, жизнь с новой женой его изрядно потрепала. «Короче так», — боязливо начал Олег, — «ты веришь в чудо?» «Ты на что меня подписать решил? В секту, что ли, записался?» «Нет, простой вопрос. Ты веришь в чудо или в сверхъестественное?» «Даже не знаю, как тебе ответить, чтобы не обидеть». — сказал Вадим и прилип к бокалу, допивая остатки. «Чудо! В чудо я особо не верю. В сверхъестественное, может быть, чуть-чуть верю. Жизнь после смерти и все такое. Я не религиозен, так что, наверное, все-таки нет». «А в способности человека веришь? В суперспособности?» «В каком смысле?» — нахмурился Вадим. «Например, видеть будущее?» «Хм...» Вадим задумался, отвлекся и, увидев официанта, заказал еще по пиву. «Что там? Ах да, видеть будущее. Предсказатели ведь были и раньше. Ванга, Мессинг, кто там еще был? Нострадамус был, еще всякие майя предсказывали конец света. Но, честно говоря, я никогда не доверял их словам. Меня всегда удивляло, что все их предсказания оказываются правдивыми только тогда, когда уже совершились. И ни разу, заметь, ни разу ученые не расшифровали предсказания, которые потом сбывались. Все наоборот, а это уже жульничество какое-то». «Понятно, спасибо. Давай теперь я скажу». Олег нервничал и с жадностью посматривал на вспотевший бокал. Не выдержав соблазна, сделал несколько больших глотков, вытер пенные усы и начал говорить. «Расскажу вкратце. Я давно слышу детский плач, уже года 3 или 4. Слышу его не всегда, просто периодически у меня в голове начинает плакать ребенок. Некоторое время я бесился, а потом как-то привык. И вот 2 недели назад я был у одной девушки по работе. Когда я ее оформлял, то услышал, как плачет ребенок. Естественно, я не придал этому значения. Но ровно через неделю умирает ее подруга, которая тогда находилась в соседней комнате. Ровно через 7 дней. Не перебивай!» — сказал Олег, видя, как Вадим пытается что-то сказать. «Дай закончу. Я и после этого не придал особого значения. Ну, умерла ее подруга, я здесь при чем? Потом я слышал плач ребенка возле своей бабушки. И что бы ты думал? Правильно, она умерла ровно через 7 дней, то есть позавчера. Я не знаю, как это объяснить, но вот такая штука со мной приключилась, и мне реально страшно». Выстраивая логическую цепочку перед Вадимом, Олег мысленно возвращался в прошлое, и вместе с этим возвращались и чувства. «М-да», — только и сказал Вадим, схватившись за бокал. «Вот-вот, я понятия не имею, что мне делать». «Может, совпадение?» — выдал Вадим резонное предположение. «Очень на это надеюсь, и еще. Когда я был у бабушки, то рассказал ей об этом ребенке у меня в голове, и она сказала, что это плохая примета, вроде как с потусторонним миром связано». «Что-то мне тоже страшновато стало», — сказал Вадим, застенчиво улыбаясь. «Ты не представляешь, что я чувствую». «Не сочти за оскорбление, но может тебе в больницу сходить или к психологу». «Боюсь, меня из больницы не выпустят, если я скажу им, что слышу плач ребенка, который предвещает скорую смерть». «Если бы я тебя не знал, то да, ты прав. Я бы сказал, что у тебя поехала крыша». «Поэтому об этом знаешь только ты». «Когда ты мне позвонил, то я долго думал, на кой черт нам надо встречаться? Думал, что ты денег занять хочешь или еще чего. Но такого я точно не мог предположить. Это же охренеть! Это же...» «Ай, ладно, проехали». Вадим замолчал и уставился на Олега. «Я и сам не ожидал, что так получится». «А как они умерли?» — резко спросил Вадим, словно нашел решение. «Может, есть какая-то связь? Бабушка от старости умерла, а девчонка от сердечного приступа. Прикинь, сердечный приступ до 30. Нормально, а?» «Вообще ненормально. И ненормально то, что ты слышишь крик. Вообще странно все это». «И что мне делать?» «Надо бы подумать». Вместо раздумий он почти залпом оглушил бокал и с глухим стоном установил его на стол. «Я тебе еще кое-что не рассказал», — начал Олег, и Вадим придвинулся к другу. «У меня еще один случай был. Короче говоря, сегодня, а точнее пару часов назад, я ел в Макдаке и зашел в туалет, где меня опять накрыло». «Детский крик?» «Ага, только в этот раз он был такой сильный, что я чуть не упал в туалете. Не буду вдаваться в подробности, но скажу лишь то, что я познакомился с девушкой, которой принадлежит этот крик». «Хм, это интересно». «Давай сделаем так. Я кидаю тебе ее страницу, и мы вместе смотрим, что будет через неделю. Пойдет?» «Давай». «Только одно условие. Не пиши ей, просто наблюдай». «Без проблем». «Она, кстати, глухонемая». Легкий смешок вырвался у Вадима. «Жизнь и так ее обидела, а тут еще и скорая смерть». «Рано еще об этом». «Ты меня, конечно, извини, что я вот так смеюсь иногда, но порой у меня проскакивает мысль, что это какой-то развод». «Я говорю правду!» Немного погорячился Олег. «Я не сказал, что ты врешь. Просто это звучит настолько нереально, что мой мозг отказывается принимать». «Давай сделаем так, как я предлагаю». «Хорошо, хорошо, только не кипятись. Мне ведь от этого ничего не будет. Ведь так не будет?» «Нет, ты здесь ни при чем. Ты будешь третьим лицом, так сказать, независимым наблюдателем». «Я правильно все понимаю. Ты скидываешь мне ее страницу, и мы с тобой просто наблюдаем, ждем неделю». «Примерно так». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Так, а как мы узнаем, что она умер... В общем, как мы узнаем, работает твой крик или нет?» «С этим проблем не должно возникнуть. На крайний случай спросим у ее друзей». «Она хоть симпатичная?» — с полуулыбкой спросил Вадим. «Ничего так», — вздернул плечо Олег. «Глухонемая, правда». «И жить ей осталось всего 7 дней», — в шутку сказал Вадим, но Олег с каменным лицом смотрел на друга, пропустив острое замечание. Олег условился с Вадимом, что если будут какие-то изменения или ребенок снова будет орать в его голове, то он обязательно отпишется. Друзья закончили обсуждать странную тему и хотели перейти к более общим и нейтральным вопросам, но не тут-то было. Поговорив с полминуты об отношениях и домашних делах, они вновь и вновь возвращались к этому вопросу. Осознав, что они какой раз за вечер обсуждают бедную глухонемую девушку, они замолкали и хватались за бокалы. Разговор не клеился. Попрощавшись, они разъехались. Неделя подходила к концу, и чем ближе становилась среда, тем сильнее нервничал Олег. Он буквально чувствовал, как нервы натягиваются с каждым днем. Скоро будут звенеть, как струны гитары, не лопнули бы. Он не особо сдружился с Ольгой, точнее, он боялся дружбы. Не хотел входить в ее положение, узнавать ее слишком близко, потому как если она все-таки умрет, ее утрата еще сильнее ударит. Он несколько раз навещал родителей. Отец держался, а вот мать все никак не могла поверить, что бабушки больше нет. Каким-то образом за это время у него получилось сблизиться с Наташей. Точнее, не сблизиться, а немного наладить контакт. Изредка они общались в интернете и пару раз созванивались. Понедельник остался позади. Руслан, руководитель Олега, был доволен его работой. Хоть Олег и думал постоянно о своем крике, которого не было всю неделю, работал он все же хорошо. Самый тяжелый день уходил. Завтра один день передышки и среда. Злополучная среда. Олегу хотелось, чтобы время перескочило, одним скачком, раз, и все хорошо, никто не умер. Ближе к среде Вадим активизировался, то и дело присылая Олегу сообщение. И все они были в шутливой форме, что еще больше раздражало. Для Вадима это была шутка, всего лишь забавный случай, над которым можно посмеяться. Но Олег серьезно отнесся к этой ситуации. Невозможно ведь шутить, когда на кону стоит человеческая жизнь. Скорее всего, Вадим оттого и шутит, что не слышал детский крик в своей вытянутой, как яйцо, голове. Его не пробирал пот, не скакало давление, не темнело в глазах, он не падал посреди толпы. Не так-то просто сохранить самообладание, когда рядом с тобой витает смерть, когда чувствуешь ее всем телом. И ко всем этим чувствам звучит отличный аккомпанемент — детский плач. Ребенка словно режут ножом, и в его истошном крике слышны мольбы о помощи вперемешку с нескончаемой злобой. Вадим всего лишь наблюдатель, простой наблюдатель, который может и посмеяться. Но ничего, среда расставит все точки над «и». Долгожданная и ненавистная среда все-таки наступила. Первое, что сделал Олег в то утро, это включил компьютер, как только открыл глаза. Ольга была офлайн, но заходила час назад. Хорошо, она жива, это главное. «Привет», — написал он ей. «Как дела? Сегодня отличная погода, не так ли?» Несколько раз прочитал отправленное сообщение и сделал вывод, что ничего глупее и придумать не мог. Но в данный момент было не до красивого стиля, важны были факты, голые факты. Олег позвонил Руслану и сказал, что плохо себя чувствует, тем самым освободив себе день. Он боялся упустить даже самые незначительные детали, отчего прилип к компьютеру, жадно лакая чай. «Следишь?» — прислал сообщение Вадим. Олегу не хотелось отвечать. Он пошел в ванную, умылся, заварил себе еще чай и вернулся в комнату. Одеваясь, услышал привычное клик-клок. Пришло сообщение от Ольги. «Привет. Погода сегодня очень хорошая. Мы с подругами идем гулять. Ты чем занимаешься?» «У меня все так же радужно. Я немного приболел», — нагло соврал Олег. «Выздоравливай. Я побежала, меня там ждут». «Спасибо», — успел ответить он, прежде чем Ольга вышла из сети. Время тянулось неестественно медленно, как липкая смола, как мед ползет, как раненая улитка. Олег сидел в интернете, смотрел фильмы, слушал музыку, даже умудрился уснуть на какие-то полчаса. Проснувшись, тут же прильнул к монитору. Ольга так и не появлялась в сети. Завалившись на кровать, он думал о том, что не так все плохо. Даже если эксперимент подтвердится, то все образуется. Ну, видит он смерть, ну, кричит в его голове какой-то ребенок. Но это ведь не смертельно. По крайней мере, для него не смертельно. Не все так плохо. Разве он не выдержит плач какого-то пацана? Но в то же время в этот безумный поток мыслей вкрадывалась одна незначительная, но очень важная деталь. Почему он? Почему? Он не совершил ничего в жизни, не достиг вершины, вряд ли достигнет. Почему? Сквозь поток сорвавшихся с цепи мыслей вновь послышалось клик-клок. Сообщение от Наташи. Отвечать не хотелось. Но любопытство начало проедать дыру в обороне, заставив Олега подняться и сесть перед компьютером. Банальное сообщение. «Привет, как дела?» Нехотя он напечатал. «Нормально, приболел слегка. У тебя как? Привет». «Тоже ничего, на работе скучно стало, свет недавно вырубили. Сижу, скучаю», — моментально ответила Наташа, словно у нее был готов шаблон. «Где это ты работаешь?» И понеслось. День пролетел относительно незаметно. Начало их переписки было самым обычным и ничем не примечательным. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но со временем беседа изменилась. Их диалог складывался из того, кто кому больше расскажет. На то, на что у людей уходит неделя или больше, у Олега с Наташей это случилось за каких-то пару часов. Они писали друг другу сообщения, делились интересным видео, общались. Олег, в свою очередь, больше не видел буквы. Вместо слов в ушах звучал ее голос, точный до мельчайшей перемены интонации. Он видел ее лицо, видел, как меняется ее мимика. Это было удивительное время. Он продолжал общаться, удивляясь, что для него, такого спокойного и размеренного человека, все идет слишком быстро, стремительно. Олег не заметил, как время перевалило за 5, потом за 6. Вот уже Наташа пишет, что вынуждена попрощаться, потому как уезжает домой. Олег с наслаждением откинулся на стуле, почувствовав резкую боль в животе. Целый день чаи гоняет. Надо бы поужинать. Приготовление еды заняло около часа, и он был огорчен, что не получилось растянуть этот процесс на пару-тройку часов. Когда вернулся, то заметил, что Ольга появилась в сети. Буквально пару минут назад она вышла. Олег прикинул, что именно в это время, ровно неделю назад, он слышал крик этой бедной девочки. Так что если все и случится, то случится именно сейчас. Но сколько бы он ни сидел возле компьютера, Ольга в сеть не выходила. «Чтобы ее!» — подумал Олег, пересиливая сон. Он чувствовал, как слипаются глаза, время почти полночь, а ее все нет. Олег написал ей сообщение, но она не ответила. В ожидании и легком нервозе он не заметил, как уснул, словно провалился в темную яму. Противный звонок мобильного разбудил его. Олег долго не мог понять, что происходит. Свет горит, за окнами день, время 9 утра. Олег дотянулся до мобильника, 3 пропущенных от Вадима. Он перезвонил. Не успел завершиться первый гудок, как Вадим взял трубку и осыпал Олега кучей вопросов. «Ты дома? Ты это видел? Видел? Зайди в контакт, охренеть! Как так?» На одном дыхании прогорланил Вадим. «Что? Что случилось?» «Ты ничего не видел? Срочно зайди на ее страницу!» «Сейчас!» — сказал Олег, сбрасывая остатки сна. Он включил компьютер, открыл страницу Ольги. Из самых первых записей понял, что эксперимент удался.